Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию статью Алексея Гориславского из газеты «Московский комсомолец» за 3 марта 1998 года. Тайна Нострадамуса раскрыта. Великий пророк предсказал бактериологическую войну с Ираком. Пожалуй, ни одна другая фигура в истории не вызывает таких противоречивых и многочисленных споров, как великий прорицатель Нострадамус. Количество книг о нем и его пророчествах уже исчисляется сотнями, а все новые и новые ученые пытаются продраться сквозь дебри шифра французского врача. Его так называемые центурии уже были переведены на русский язык и несколько раз доходчиво разъяснены досужими любителями предсказания будущего. Однако что-то все время мешало. То очередная расшифровка не сбудется, то одно и то же место из Нострадамуса толкуется совершенно разными способами. Короче говоря, в связи с постоянной спекуляцией этим именем, большинство людей уже потеряло доверие к Нострадамусу. Произошло это из-за того, что толкование книг великого француза делалось на любительском уровне, при помощи допущений и догадок. Молодые московские исследователи Дмитрий и Надежда Зима первыми попытались применить к рифмованным четверостишиям Нострадамуса математику и достигли удачи. Для большей точности они работали с оригинальным французским текстом, а помогал им в расшифровке профессор МГУ и знаток старофранцузского языка и латыни. Код был найден не в самих стихах, которые уже сотни раз склоняли на все лады исследователи Нострадамуса, а в предисловии к ним. Но самое интересное, что сам Нострадамус предвидел это и с точностью до года предсказал расшифровку своих текстов. Дмитрию и Надежде Зиме удалось найти простой и понятный ключ к пророчествам и раскрыть зашифрованную цепочку предсказанных Нострадамусом дат. Более половины из них уже успела исполниться в точном соответствии с написанным. Революции в России и во Франции, две мировые войны, развал СССР, война в Афганистане и многое другое было предсказано с точностью до нескольких месяцев за много веков до того, как все эти события произошли. Точность предсказаний Нострадамуса превысила 90%. Однако самым печальным открытием стало то, что уже в самом недалеком будущем перед человечеством по-прежнему маячит призрак новой мировой войны, или, говоря словами Нострадамуса, третий потоп человеческой крови. Потом уже, для тех, кто выживет, настанет новая эра с новым мировоззрением и множеством новых знаний. А ларчик просто открывался. Каков же этот ключ, позволяющий читать послание Нострадамуса? Нострадамус был образованнейшим человеком своего времени, сумевшим остановить несколько эпидемий чумы. Его астрономические расчеты едва ли уступали расчетам Коперника, что как минимум говорит о его здравомыслии. Тем более странно, что в одном из предисловий к своим центуриям, известном как «Послание Генриху», в глазах рябит от неточностей и ошибок, в том числе и арифметических. Может быть, он просто писал это послание в торопях? Опять же нет. Сам Нострадамус обращает внимание на то, что этот коротенький текст писался им год с четвертью, с марта 1557 по июнь 1558 года, по нескольку слов в день. При этом пророк очень сильно искажает Библию. В послании прямо говорится о каком-то шифре, и потому логично предположить, что эти ошибки являются просто-напросто элементами шифровки. Этот ключ был вычислен с помощью строгой математики. Чтобы не перегружать статью математическими подробностями, можно просто сказать, что он представляет собой число из четырех единиц, разбитых надвое – 11 и 11. Интересно, что это число Нострадамус описал в самых разных местах своих пророчеств. К примеру, в послании сказано: «Все построение и гармония пророчеств базируется отчасти на треножнике, то есть на трех единицах. Причем пользоваться этим треножником следует, поместив магический жезл, еще одну единицу, между его ножками». Центурия 1, Катрен 2. Кроме того, в другом предисловии провидец пишет, что наследное слово предсказания, то есть ключ, уйдет в могилу вместе со мной. А в завещании дает распоряжение окружить его гроб четырьмя свечами по одному ливру, по две с разных сторон. Опять четыре единицы, разбитые симметрично, то есть то же самое число 11 и 11. Смысл расшифровки вытекает из слов Нострадамуса. «Я рассчитываю, что в будущем должно произойти примерно столько же событий, сколько и в истекших столетиях». То есть все перечисленные в хронологии события должны уместиться в срок, лежащий между датой написания пророчеств июнь 1558 года и датой некоего события, которое тщательнейшим образом вычислено на начало седьмого тысячелетия. По хронологии это примерно наше время. Таким образом, всю цепочку дат следует сократить на единый ключ-коэффициент и приплюсовать к июню 1558 года. Раскрытие таблицы даст дату конечного события, предсказанного Нострадамусом. Третьей мировой войны все же не миновать. Не будем заново пересказывать все сбывшиеся прогнозы Нострадамуса по поводу двух мировых войн и бесчисленных революций. При желании это может посчитать каждый сам на досуге. Гораздо интереснее то, что при помощи найденного коэффициента можно все с той же 90-процентной уверенностью исследовать ближайшее будущее. Нострадамус пишет черным по белому, что начало новой эры будет положено в России, начало же новой войны на территории древнего Вавилона, где сегодня находится государство под названием Ирак. Подтверждением правоты француза может служить нынешний иракский кризис, который, несмотря на свое постепенное угасание, еще даст о себе знать. Из текстов Нострадамуса можно понять, что иракский кризис – это начало большой войны. Здесь, правда, надо пояснить, в раскрытой Дмитрием и Надеждой зимой таблице подробных дат ближайшего будущего нет, за исключением двух-трех. есть другое. Там содержится явное указание, что почти половина его катренов четверостиший посвящена периоду с 1998 по 2002 годы. Отсюда становится понятно, что именно в этот период будет разрастаться зародыш мировой войны. Иными словами, совсем не обязательно, что настоящий кризис с применением всех военных сил разразится прямо сейчас. Однако, если даже сегодня его удастся предотвратить, он все равно произойдет чуть позже. Тем не менее, описанная Нострадамусом ситуация очень сильно напоминает действительность. Более 15 катренов пророка посвящены тому, что войну начнет некий прелюбодей, который захочет прикрыть свои грешки с помощью боевых операций. Кровь прольется из-за отпущения грехов одного молодого, именно из-за этого придет в Междуречие, современный Ирак, топор прелюбодейного греха, когда ослепнет из-за похоти честь. Вот как это описывается в одном из катренов. «Он придет, мерзкий, опасный, бесчестный, будет тиранить Междуречие, Ирак, всех променяет на женщину-прелюбодейку». Эти катрены известны очень давно, но до открытия ключа никому даже в голову не могло прийти, что это относится к нашему времени. Из-за своих женщин он предаст людей черной смерти. Никогда не было столь обыкновенно жестокого существа. Вероятность ошибки практически исключена. Совпадает почти все. И место действия, и рак, и повод – прелюбодеяние, и даже то, какое прозвище получит этот человек. Сейчас в Америке дело Клинтона называют «Зиппергейт» от слова «ширинка». А вот как об этом говорит Нострадамус. «Женское бесчестие придет правящему принцу. Сомнительное прозвище от штанов будет для него последним. Вскоре правитель, прирожденный ловкач, принесет огромное зло для своей страны». До того, как война станет глобальной, пройдет еще несколько лет. Поначалу в силу того, что пострадают многие страны, которые не принимают участие в конфликте, резко повысится напряженность в мире. Ухудшится и отношение Америки с Россией. Проснется давно уснувшая ненависть. Да и в самой Америке поднимется волна протестов. Ну а дальше, как и в случае с Вьетнамом, чтобы нейтрализовать недовольство своих граждан, Соединенным Штатам придется продолжать военную истерию, а значит, им понадобится новый враг. Легче всего найти такого врага будет в других арабских странах или в России. Ужасная война подготовлена на Западе. Год следующий придет чума. После победы одного непокорного поля будут возобновлены новые игры с длинным шестом. Бегущие огни, с неба бьют пики. Следующий конфликт между дерущимися воронами. Не исключено, что под двумя воронами подразумеваются два государственных символа – двухголовый российский орел и орел американский. Что же касается длинных шестов и пик, которые бьют с неба, то это описание как нельзя лучше подходит для современных ракет, возможно, и ядерных. Иначе трудно объяснить такие высказывания Нострадамуса, как «через море ударят пики» и его возглас ужаса: «Какое смертельное копье!» Похоже на то, что ООНовские сотрудники не зря проверяют иракские заводы по производству химического и бактериологического оружия. Нострадамус говорит о такой опасности прямо. Из покоренного места произойдет утечка и чума. Времена изменяются. Ветер. Смерть от Великой Третьей. Здесь речь действительно идет об утечке инфекции из покоренных городов Ирака. Однако есть и более ясные катрены. Поставлены на равнине котлы инфицирующих. Вино, мед и масло. И все создано на печках. Без злого слова будут погружены злодеи. Семь дымов покроют от залповых пушек или от пушечных залпов. Здесь Нострадамус говорит об искусственном приготовлении какой-то инфекции и даже о ее распространении с помощью пушек. Самое интересное, что вторая строка указывает даже на то, что боевые отравляющие вещества будут изготовлены в самых обыкновенных печках, предназначенных для производства пищевых продуктов. В подтверждение этому уже появлялась информация о том, что Саддам Хусейн действительно использует пивоваренное оборудование для производства химического и бактериологического оружия. Нострадамус описывает это оружие как хлопья снега более чем белого. Говорит также о какой-то смерти от болезни живота. Судя по тексту Нострадамуса, первую вспышку эпидемии или отравления удается остановить. Однако через некоторое время чума вспыхнет с новой силой. Причем ее последствия будут видны не только в Азии и Африке, но также и в Европе, и даже в Америке. Дмитрий и Надежда Зима считают, что Нострадамус смог увидеть и дальше. Наиболее неприятный исход, который, по словам пророка, хоть и маловероятен, но возможен, это то, что земли станут почти необитаемыми, и долгое время на них будет царить мир. Однако сам же он пишет: наихудшее будет сдержано. Маловероятно, что будет новое приближение. Больше того, за этой войной французский предсказатель видит наступление новой эры и даже называет ее почти что новым золотым веком. Пик Третьей мировой войны Нострадамус отнес на 2002 год. Спасение мира произойдет, по словам Нострадамуса, из-за возникновения новой религии. Это будет секта философов, презирающих смерть, почести и богатство. Иными словами, речь идет о религии не только любви, но и разума. Это будет такое учение, которое совместит современную науку с таким понятием, как Бог. Возможно, именно в России это движение и разовьется с наибольшей силой. В связи с этим новая эра начнется именно здесь, хотя до этого еще предстоит испытать многие передряги. К примеру, в ближайшее время России грозит резкая смена политического курса. Есть указания у Нострадамуса на недовольство армии и на ее роль в возможном перевороте. Причина очень обычная. Для солдат не дадут денег. Впрочем, переворот не неизбежен. Достаточно правительству просто изменить свой курс. По всей вероятности, уже в середине 1999-го власть в России будет совершенно неузнаваемой. Придут новые люди, которые будут побеждать не силой железа и войны, а мягкими словами на Совете. Однако в России, как известно, ничего хорошего долго не бывает. Еще до 2002-го некий лидер этого движения, скорее всего, будет убит. И именно это может послужить причиной для колоссального обострения конфликта, для чудовищного истребления людей и животных. Причиной тому, говорит Нострадамус, станет то, что за несколько лет, за которые нужно будет научиться жить по-новому, вряд ли многие сумеют отказаться от такого человеческого чувства, как жажда мести. Конечно, с трудом верится в то, что тайна почти 500-летней давности наконец-то разгадана. Еще десятки и сотни раз версия Дмитрия и Надежды Зимы будет проверяться другими исследователями. Однако сам великий провидец определил в своих текстах того, кому суждено стать первым человеком, прочитавшим правду в его катренах. Нострадамус пишет, естественно, в зашифрованном виде, что тайный ключ, спрятанный им в послании Генриху, будет открыт 10 месяца 97 года, то есть в октябре 97 года. Что и было сделано Дмитрием Зимой в октябре прошлого года. Но самое странное, что Нострадамус предсказал и автора расшифровки. Этот человек родится в 1966 году. Слишком много совпадений, чтобы не доверять теории Дмитрия и Надежды Зимы. В скором времени из печати выйдет книга «Расшифрованный Нострадамус», где будут изложены все подробности этой теории. Хочется верить, что эта версия станет последней и окончательной, несмотря на не самые лучшие последствия для планеты. Дорогие друзья, вашему вниманию была предложена статья Алексея Гориславского из газеты «Московский комсомолец» за 3 марта 1998 года. «Тайна Нострадамуса раскрыта. Великий пророк предсказал бактериологическую войну с Ираком». Читал Анатолий Карнаухов. Мы хотели бы в заключение напомнить радиослушателям, что любое предсказание имеет вероятностную форму. И, обратившись к Богу, встав на путь преданного любовного служения Шри Кришне, люди смогут предотвратить любые, самые страшные предсказания. Тому, кто преданно служит Верховному Господу, нечего бояться ни в настоящем, ни в будущем.